Глава третья. На следующий день после обещания серьезно поговорить, Сол опять сам принес мне завтрак и терпеливо подпирал спиной стенку, ожидая, пока я с этим завтраком покончу. Когда я отправил в рот последнюю ложку каши, запив ее последним глотком безвкусного сока, Сол распахнул дверь и велел мне следовать за ним. Наше не слишком длинное путешествие по безлюдному серому коридору закончилось в помещении, которое я решил обозвать рабочим кабинетом Сола. Поскольку до сих пор я видел только свою камеру и лабораторию, в которой надо мной всячески издевались, это показалось мне приятным разнообразием. В помещении имели место два кресла и письменный стол с вмонтированной в столешницу клавиатурой. Роль монитора выполняла одна из стен кабинета. Другой мебели в наличии не имелось, окно также отсутствовало. Не знаю, как живут потомки, но работать они явно привыкли в спартанских условиях. Вопреки моим ожиданиям, аскетизм во всем, кресло казалось довольно комфортным, хотя и не принимало форму тела. Сол положил руки на стол и вперил в меня свой тусклый взор. Если бы он еще предложил мне закурить, происходящее напомнило бы мне сцену допроса преступника в каком-нибудь малобюджетном российском криминальном сериале, но потомки не курят. Наверное, они еще и не пьют, не употребляют наркотики, не едят мясо и отправляются на тот свет совершенно здоровыми. Нам удалось установить, что ты, скорее всего, являешься тем человеком, за которого себя выдаешь, — сказал Сол. «Скорее всего, — изумился я. — Неужели недели допросов вам для этого мало? Поскольку мы не в состоянии отсканировать твою память, наверняка утверждать мы не можем. Ничего, — вздохнул Сол. Впрочем, мы давали тебе старые препараты, которые применялись до того, как был открыт метод ментоскопирования, так называемую сыворотку правды. И, скорее всего, он снова сделал акцент на словосочетании «скорее всего», ты не врешь. «Я-то знаю, что я не вру», — сказал я. «Как я могу вас в этом убедить?» «Никак», — сказал Сол. «Меня зовут Сол Визерс. Я полковник службы безопасности Альянса. Я и привык никому и ничему не доверять на 100%. «Разумная политика», — одобрил я. «И насколько же ты готов поверить мне в тех же процентах?» «Процентов на 95%, — сказал Сол. «А это наивысшая степень доверия, которую я могу удостоить любое живое существо. То, что ты рассказываешь под воздействием суперскополамина, не слишком отличается от того, что ты рассказываешь в здравом уме. А в твердости твоей памяти я уж точно не сомневаюсь». «Хорошо, что мы сошлись хотя бы на этом. Мы вытащили тебя из прошлого из-за некоторых особенностей твоей памяти», — сказал Сол. «К сожалению, из-за этих же особенностей мы теперь с трудом представляем, что нам с тобой делать дальше. Когда все эксперименты, связанные с тобой, закончатся, то, вне зависимости от результата, мы не сможем вернуть тебя обратно в твое время». «Это я понимаю», — сказал я. «К сожалению, мы не можем оставить тебя здесь, предоставив определенную степень свободы», — сказал Сол. «Темпоральный проект, в деятельность которого ты поневоле оказался вовлечен, является строго засекреченным. В самом Альянсе о нем знает лишь несколько десятков человек. За пределами Альянса, как я смею надеяться, ни одного. В твоей голове содержится слишком много секретной информации, чтобы мы могли отпустить тебя в свободное плавание». В принципе, я догадывался об этом раньше. Но когда Сол озвучил мои опасения, мне стало немного не по себе, потому что перспективы передо мной вырисовывались очень уж неприятные. «Мне только не совсем ясно, к чему этот разговор», — сказал я. «Я и так полностью в вашей власти, вы можете делать со мной все, что угодно, а потом вы можете кремировать мой остывший труп и развеять пепел по ветру, чтобы никто ничего не узнал о ваших супер-бупер засекреченных мегапроектах. С чего вдруг такие откровения, полковник?» «Во-первых, я привык играть на чистоту», — сказал Сол. «Ага, так я ему и поверил. Не слышал я еще ни об одной спецслужбе, ни в моем времени, ни в любом другом, сотрудники которой привыкли бы играть на чистоту. Крапленые карты, пара тузов в рукаве и авианосец поблизости. Вот как играют разведчики всех времен и народов. Не вижу причин, по которым разведка будущего смогла бы столь эволюционизировать». «Но это, как ты понимаешь, не главное», — сказал Сол, очевидно уловив недоверчивую смешку на моем лице. «Я давал присягу, и по своей работе я могу обмануть любого, если буду уверен, что этот обман пойдет на пользу Альянсу». А вот это уже больше похоже на правду. «Дело в том, что некоторые из дальнейших процедур, которые тебе предстоят, потребуют твоего согласия, неформального согласия, не подписи на документах, как ты понимаешь. Ты внутренне должен быть готов подвергнуться им, иначе результат будет труднопрогнозируемым. Помимо прочего, лучше, если ты будешь пребывать в состоянии покоя. А человек, не уверенный в своем будущем, в состоянии покоя, по определению, пребывать не может». «Звучит разумно», — сказал я. «И что же ты готов мне пообещать в обмен на сотрудничество, полковник Визерс?» «Я предпочел бы, чтобы ты продолжал называть меня Солом». «Как скажешь, полковник». На эту мою реплику Сол никак не прореагировал. «Я мог бы пообещать тебе многое», — сказал он, — «вплоть до свободного поселения на одной из малоосвоенных планет, где ты мог бы заняться фермерским хозяйством». «Мне никогда не хотелось стать фермером», — сказал я. Впрочем, на это замечание Сол тоже реагировать не захотел. «Но по факту ты никогда не сможешь избавиться от надзора СБА», — сказал Сол. «Поэтому лучшим вариантом будет, если ты согласишься работать на нас». Не могу сказать, что я был сильно удивлен. Когда я услышал о предстоящем серьезном разговоре, я ожидал именно чего-то в этом роде. Также я не могу сказать, что я готов был Солу поверить. «Какую же пользу необразованный дикарь из прошлого может принести вашей конторе?» — поинтересовался я. «Даже если вспомнить о небольших особенностях моего мозга, мне трудно поверить, что вы готовы поручить мне оперативную работу». «Конечно же нет. Об оперативной работе и речи не идет», — сказал Сол. «Скорее я подумывал о зачислении тебя в аналитический отдел. Твоя память поможет тебе быстро освоиться на новом месте, ведь дело придется иметь с информацией. Работа в офисе, проживание в одном из принадлежащих СБА зданий. Могу тебя уверить, все наши сотрудники так живут. И большой брат наблюдает за ними», — закончил я. Этого выражения полковник Визерс не знал. А я не стал на себя брать труд объяснения. Пусть загуглит, если ему интересно. «Итак, по каким-то причинам потомкам необходимо, чтобы я чувствовал себя в безопасности и дал внутреннее согласие на продолжение экспериментов, которые лично мне нафиг не нужны. В это еще можно поверить. Возможно, все упирается в какие-то их технологии, в которых я ни бельмеса не понимаю. В 21 веке человеческий мозг и принципы его работы оставались одной из главных загадок мироздания. Полковник Визерс хочет меня успокоить и получить это самое внутреннее согласие. Сие понятно. Но это совершенно не означает, что я должен полковнику Визерсу верить. С другой стороны, версия об аналитической работе под постоянным надзором СБА выглядит на порядок убедительнее версии о свободном плавании, которое они могут меня отпустить, потому что во все времена ни одному человеку не позволят беспрепятственно разгуливать по планете или в данном случае по нескольким десяткам планет с секретной информацией в башке. Но самый убедительный все равно оставалась версия о расходном материале. Тело в крематории и концы в воду. Никакой дополнительный надзор не нужен, и секреты совершенно точно останутся секретами. «Вероятно, ты сейчас думаешь о том, что я лгу», — сказал Сол. «Согласись, такая мысль вполне могла прийти в мою голову. Человек, который никому не доверяет, вряд ли может ждать, что другие будут безоговорочно верить ему самому. Разведчик — это профессиональный лжец». «Ты журналист», — заметил Сол. «Эта профессия тоже подразумевает способность лгать. Приятно видеть, что за все эти века отношение людей к журналистике не претерпело особых изменений», — сказал я. «Мы можем продолжить и без твоего согласия», — сказал Сол, — «и продолжим, даже если не получим его. Пусть это и создаст нам определенные трудности. В любом случае тебя ожидают долгие, неприятные и, не буду врать, весьма болезненные процедуры. Сейчас я просто пытаюсь облегчить себе жизнь. И тебе тоже». В первую часть его заявления мне было поверить гораздо проще, чем во вторую. На самом деле я встречал не так уж много людей, которые старались облегчить мне жизнь. Зато осложнить ее пытались многие. «Сейчас я расскажу тебе кое-что о мире, в который ты попал», — сказал Сол. «Без подробностей, и вряд ли ты сможешь сложить в своей голове общую картину, но все же...» Демократический альянс включает в себя десятки планет. На этих планетах живет 90% человечества, того самого человечества, которому принадлежишь и ты. Речь идет о десятках миллиардов людей. Ты это понимаешь? Если сейчас ты скажешь, что жизнь этих десятков миллиардов зависит от меня и от моего решения, я рассмеюсь тебе в лицо, предупредил я. Жизни этих десятков миллиардов зависит от множества факторов, сказал Сол. И феномен твоей памяти является лишь тысячной долей процента, если не того мельче. Но иногда бывают ситуации, когда многое зависит именно от тысячных долей. «Еще секунды, я начинаю смеяться в лицо», — сказал я. «У Альянса есть проблемы», — сказал Сол. «И не просто проблемы, а серьезные угрозы его существованию, а, следовательно, и существованию всего человечества». «Вряд ли ключ к решению этих проблем, какими бы они ни были, хранится в моей голове». «Это верно», — согласился Сол. Он щелкнул клавишей на столешнице, и левая стена превратилась в монитор, как я этого и ожидал.